Мужики как мужики. Хроника кончилась, на экране появился блистательный Макс Линдер. Как все хохотали, и Аннушка в том числе. «Ой, ой, бык ты сейчас! Ой, смотри, смотри, лыжи в квартире надел! А как же по лестнице? Вот же шумора!» Иван Палыч давно уже держал Аннушку за руку. На экране стали целоваться, телячьи нежности. Набрался смелости и Иван. Анна не возражала. После сеанса они еще посидели в небольшом ресторанчике неподалеку. Заказали мороженое, вино. На улице за большим окном падал мягкий свет. Снежинки словно кружили в танце. Какой-то парень в фуражке и военной шинели фотографировал девушку на переносной аппарат, почти такой же, как тот, что сгорел в церкви. «Смотри-ка, твоя знакомая», — холодно улыбнулась Анна. «Как ее? Кажется, Ксения? Ишь, какая шубка». «Да, это мадемуазель Ростовцева», — доктор поставил бокал на стол. «А с ней? Черт побери, Штольц! Ну, наш Штольц, Федор Иванович, ротмистр, раненый». «Да вижу. Похоже, раны ему не мешают». «Так он выздоравливает, собрался на побывку к себе в Ригу, а потом снова на фронт». «Господи», — девушка покачала головой. «Когда же, наконец, закончится эта чертова война? Как она всем надоела? А Штольц нашел, где снимать. Ну и фон, сплошная кирпичная ограда. Интересно, где он взял фотоаппарат?» «Мог и купить». «Мог», — насмотрелся на отца Николая. Вечером в больничке Аглая что-то не спешила домой. Сидела, бестолково суетилась, да все поглядывала в окно, ждала кого-то. Слышно было, как на станции трубно прогудел паровоз, вечерний поезд. Вскоре на крыльце послышались шаги. Аглая бросилась открывать. «Алексей Николаевич, что ж вы так долго-то? Говорили, к вечеру управитесь, до темна, а уж...» «Ничего, Аглаюшка, я это...» Смущенно глянув на девчонку, Гробовский повернулся и незаметно подмигнул доктору. Тот понял. «Аглая, глянь в палатах, все ли нормально?» «Хорошо». Санитарка вышла, и поручик резко понизил голос. «Ездил сегодня в город по известному делу. Советовался, встречался кое с кем. Кое-что узнал, так, почти случайно». Чуть помолчав, Гробовский вдруг нервно дернул левым глазом. «Копает кто-то под тебя, доктор. Анонимку написали. Хотят объявить шарлатаном. Снова комиссию жди. На этот раз вашу, медицинскую».